В последние дни, точнее, с момента появления в Зайцах банных строителей, диалог между Леоном и Господом временно приостановился. Как только что дождь. Сиротой с инфракрасным танковым прицелом ночного видения остался в мире Леон. А сейчас на шоссе, у Леона не было в этом ни малейших сомнений, диалог возобновился. Как только что дождь. Вот только Леону было жаль, что ради того, чтобы он осознал, что цель, путь и смерть за Богом, тому пришлось погубить столько безвинных птиц, червей, бабочек, лягушек и жаб, стольких перекормить сероголовых галок. Леон более не сожалел об умчавшемся москвиче 2141, подобно наклевавшейся суперфосфата птицы с хохолком, ощутил необычайный прилив сил, готовность идти столько, сколько будет угодно Господу. Если бы он знал наизусть хоть один псалом, то немедленно бы воспел в честь Господа своего. Но Леон не знал, хотя случалось ему заглядывать в Библию. Оттуда, как пузырь со дна озера, всплыл образ молодого царя Давида, танцующего пред Господом своим. И строжайший ветхозаветный Бог, помнится, не без благосклонности взирал на танцующего в его честь Давида. Если бы кто-нибудь увидел промокшего с прилипшими волосами, с рюкзаком за плечами, с правой стороной лица в белых точках и шрамах, дико скачущего в присядку, иступленно выкрикивающего что-то вроде «Ух! Ух! Твою мать!» с перекошенной и одновременно счастливой улыбкой на синих устах Леона, то, вне всяких сомнений, подумал бы, сей человек безумен. Но никто не увидел, и никто, следовательно, ничего не подумал. Пустым, как небо, было шоссе. Лишь на излете танца, когда от усердия пред Господом у Леона закружилась голова и подкосились ноги, вдали возник высокий черный грузовик с фарами, как со злыми желтыми глазами. «Вот он, мой Голиаф!» — решил Леон. Разминая руки, вышел на середину шоссе, чтобы поразить чудовище, но не вложил Господь в ищущую его руку подходящего камня. Поэтому Леон вернулся на обочину и продолжил путь, который становился чем дальше, тем свирепее. Совершенно черным сделалось небо, таким от ненависти, не иначе оно становилось перед тем, как побить землю белым градом. Бетонная исцарапанная коробка автобусной остановки обнаружилась по курсу. «Мешки», — прочитал Леон на колеблемой ветром желтой табличке в неразличимых серых цифрах, как в пауках несуществующего расписания. То был знак Господнего расположения, которое, в сущности, есть не что иное, как испытание. В мешке, стало быть, предлагал Господь Леону укрыться, переждать грядущий град. Но что может быть унизительнее и недостойнее для отмеченного Господом, нежели пережидать Господнюю милость в бетонном мешке, точнее, в мешках? Леон миновал мешок, не глядя. А если и скосил ненароком глаза, то не в тоске по убежищу, а в изумлении от редкостной словесной и графической граффити похабщины, кои были изукрашены стены.